К бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложила букет цветов группа посетителей Родины и соотечественников из Японии во главе с заместителем начальника управления президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Хан Бонхи, прилетевшая в Пхеньян 10 августа.